Глава вторая. Непрожитые жизни. Я запела колыбельную. Тихие ласковые слова текли журчащим ручейком, как будто передо мной было не чудовище, а крохотный малыш. Такой умилительно сладкий, что ужас, как хочется скорее взять его на ручки. Блестят умные глазенки. Молотят по воздуху крепко сжатые кулачки. Чуть высунут кончик розового языка. Старательно вырисовывая образ перед глазами, я продолжала мурлыкать простенький напев. Блазень притих и слушал, временно перестав терзать несчастную мать. Я крохотными шажочками двигалась вперед, напевая, какой он хорошенький, какие добрые сны ему снятся. Вот и я всего лишь одно из таких видений. Блазень рыкнул и извернулся в животе, заставив женщину мучительно застонать, стискивая белыми пальцами простыни. Не то. Не о том пою. Какие же добрые сны у Навии твари. Полноте, Ясмена, соберись, наконец. Тут иная мелодия потребна. Во рту стало горько и кисло одновременно. Привкус крови поселился на языке, и меня тут же замутило. Хуже нет испытания, чем чувствовать то же, что и созданные из незалежных покойников существа. Они еще помнят нутром своим темным, гнилым, давно уже не знающим, что такое быть человеком, помнят, как когда-то их мертвые предки ходили промеж живых, как у себя дома, как живые женщины рожали мертвых детей, как страдали люди, не видя света ни в жизни, ни в душах своих. Когда Перкунас провел границы, разделив единый мир на три, мертвецы еще долго пытались пробраться в явь. Некоторым это все же удавалось. Их-то и стали звать навьими тварями. Мама не умела влезть в их шкуру, а я могла. Вот только цену потом платить мне за это приходилось собственным телом. Обряды очищения проводить, пока не избавлюсь от привкуса нави на языке. И чувствовать голод, неизбывный и страшный, и лютую зависть к живым. Отголосок той тоски, что испытывает каждый из этих тварей. Теперь я пела о древних временах, о сладком вкусе свободы, о том, что чувствуют немертвые, касаясь живой плоти и вкушая живую кровь. Блазень снова затих, прислушиваясь ко мне. Потом заскулил жалобно, суча лапами, будто паук, запутавшийся в собственной паутине. Я была уже совсем рядом. Тянулась к нему руками, чтобы погладить, успокоить, сказать, что он тоже узнает, что такое жизнь. Настоящая горячая жизнь. «Не дождешься, упыренок». Рыкнула я, обрывая мелодию и хватая блазня за горло ослепительно вспыхнувшими пальцами. Когда все закончится, ладони будут изрезаны до кости. Обычная плата за схватку с навьей тварью. Маленький блазень бился в моих намертво сжатых руках и визжал, полосуя когтями воздух вокруг себя и меня, рассекая кожу, жилы и мясо, словно острой бритвой. Я терпела, стиснув зубы и сдавливая пальцы все сильнее, так, что они онемели. Как только я коснулась немертвого, для роженицы он стал не опасен, всю свою ярость перекинув на меня. Помня об этом, я выдохнула и резко свернула блазенью шею, выкручивая ее, как мокрую тряпку. Громыхнула. Раздался звук лопнувшего стекла, и меня отбросило от кровати, забрызгав кровью от харкнутой роженицы. Вместе с ней тонким черным дымком вышли и остатки блазня, оставив девушку чистой, хоть и без сознания. Я отшатнулась от кровати, запуталась в собственных ногах и хлопнулась назад. После схватки с навьей тварью в ушах звенело, а тело казалось легким-легким, будто я вдруг стала одной из самовил, крылатых дев, живущих на отрогах белых гор, Прекрасное чувство, если только забыть о расплате, что придет после. Я кое-как поднялась на ноги и, покачиваясь, снова вернулась к кровати. Женщина, имя которой я так и не узнала, еще не пришла в себя. Ее живот, опавший и мягкий, казался чужим. Ничего. Пара дней хорошего ухода и крепкого сна, и она быстро позабудет все случившееся. Вот только детей у них с мужем не будет. Там, в Нави, я видела ее как на ладони. И теперь знала, что ее тело не расцвело. Не поможет ни знахарь, ни даже подобные мне роганы. Лаумовые отродья, которых люди одной рукой привечали, а другой отправляли на костер. Я принялась мягко омывать спасенную. Она дышала тихонько, спеленутая целебным сном. И я не спеша очистила и переодела ее. Постояла минуту, глядя в заострившееся лицо, милый носик, длинные ресницы, красивые губы. По подушке рассыпались потускневшие светлые волосы. И мне представилось, как они отливают пшеничным золотом на солнце. Должно быть, мужчина, ждущий за дверью, обожает жену. Но будет ли он любить ее так же сильно, когда узнает, что она пустоцвет, мне было неведомо. Мне надо было бы кликнуть его. Но я нерешительно замерла перед дверью. Как поведать, что произошло? Сказать, что младенец родился мертвым? Когда несчастный отец попросит маленькое тельце, чтобы похоронить по-человечески. Сказать правду? Но она станет мне приговором. Ведь я не знала, не побежит ли мужчина доносить обо мне Дейвосом. Судьба решила все сама. Дверь распахнулась, больно ударив меня по пальцам занесенной руки. И на пороге возник тот самый Полесенец. Он цеплялся за меня отчаянным взглядом, а я открывала и закрывала рот, пытаясь начать тяжелый разговор. Но мужчина и без слов быстро все понял. Лицо его потемнело и оплыло, как будто горе притянуло его к земле. «Милана выжила», — прошептал он. Я чуть было не переспросила, кто такая Милана, но сообразила, что так зовут его жену. Я кивнула, и он кивнул в ответ. Скривился на миг и быстро отер глаза рукавом. «Можно к ней?» «Даже нужно. Ей надобен будет хороший присмотр и забота, когда она очнется. Все сделаю. Вот только ребеночка похоронить бы». Я не спешила отвечать. Сначала обогнула поникшего мужчину и выбралась на крыльцо. Отошла на шажок, будто бы подышать после трудной работы. Потом набрала побольше воздуха и выдохнула неожиданно тихо, кожей чувствуя, как рушится мой не слишком уютный, но известный и тщательно выстроенный мирок. Эх, ведь почти год продержалась. Нечего хранить. Ваша жена встретила Блазеня и попросила у него одно желание. Он его и исполнил. Только вместо вашего с ней ребенка подсадил в нее свое отродье. Милана не сумела бы разрешиться от бремени. Маленький Блазень забрал бы ее жизнь в уплату за услугу, хоть исполнена она совсем не так, как ей хотелось. Мужчина замер на пороге горницы, вцепившись в косяк пальцами так крепко, что костяшки побелели. Я испугалась, что у него станет плохо с сердцем, но он только выпрямился и окинул меня взглядом с головы до пят. Так вот, кого пригрел на груди знахарь. Ядовитое лаумово семя. А я, значит, не разглядел. Сам своими руками привел в дом ведьму. Отродье, сгубившее нашего с женой первенца. Старый дурак. Мужик свесил голову и усмехнулся коротко и зло. Когда он снова посмотрел на меня, я принялась медленно отступать в сторону улицы, не сводя с него глаз. Как на дикого зверя вот-вот бросится. Блазень и неистовое желание родить — вот виновники вашей беды. Попыталась оправдаться я. Я спасла жизнь Миланы. А иначе вы были бы уже вдовцом. Может, и зря что не стал. Каково мне теперь будет жить с той, кого коснулась лаумова дочь? Прошипел мужчина, и его лицо исказилось. Он рванулся вперед, желая схватить меня за руку, но я увернулась и бросилась прочь. Лишь на полпути, вспомнив, что забыла корзинку с лекарствами возле кровати Миланы. Ее муж что-то орал мне вслед, но я неслась по улицам, медленно наполняющимся розовым сиянием восхода, костеря себя, на чем свет стоит. Опять на те же грабли наступила. Опять не смогла просто отвернуться и не пользоваться своим проклятым умением лечить увечья и болезни, нанесенные навими тварями. И снова придется хватать все, что есть ценного, и бежать со всех ног из этого города, молясь Светозарной Сауле и Небесному Кузнецу, чтобы местные дейвосы оказались ленивыми и не сразу кинулись проверять навет по лестнице. В лавку Игнотия я ворвалась, дыша так, словно раздувала кузнечные мехи. Взбежала по лестнице на свой чердак и принялась сметать в давно заготовленную сумму все, что было мне дорого. Когда вещи были собраны в считанные минуты, я на мгновение застыла посреди комнаты, с тоской оглядываясь. Заправленная лоскутным одеялом кровать, широкий подоконник, на котором так удобно было сидеть и любоваться на звезды, связки трав, сушащихся под потолком. Этот дом так и не стал мне родным, но уходить все равно было больно. Я спустилась обратно и кинулась к дубовому столу, на котором стояли ровными рядками зелья, которые я не успела убрать из-за появления мужа Миланы. Пробежала пальцами по темному стеклу, выхватила несколько флаконов и сунула в сумку. Жаль, что не успела получить свои серебрушки. Но эти бутылочки вполне могут сгодиться в уплату за мои труды. «Далеко собралась?» — клюнул в спину скрипучий голос Игнотия. Я вздрогнула и медленно обернулась. Старик-знахарь стоял между мной и дверью. Я почти что кожей чувствовала, как уходят минуты, приближая ко мне дейвосов. И от этого ощущения все тело начинало зудеть. Мои пальцы сжимали ремень сумки, а ноги нетерпеливо подрагивали от желания сорваться в быстрый бег. «Отойди, Игнотий. По-хорошему прошу». Если знахарь удивился ледяному тону, которого ни разу от меня не слышал, то виду не подал. Заложил руки за спину и покивал, как будто я сказала именно то, что он от меня ожидал. От его следующих слов я заморгала растерянно, не понимая, чудится мне или старик на самом деле произнес именно это. Все-таки не сдержалась, значит. Ну и кого вытянула из Нави, чтобы я знал, кто такой неблагодарный в нашем Полесье обитает? Я поперхнулась и покрутила головой. Женщина по имени Милана. Она зачала от блазеня. Я вытравила плод, мать выживет. Но ее муж, кажется, ополоумел от горя и решил, что это я во всем виновата. Внезапно осмелев, я выпалила. «Присмотрите за ней, пожалуйста. Как бы муж чего плохого ей не сделал. Он сейчас не в себе». «Я-то присмотрю». Игнотий потер подбородок. «Вот только ты куда подашься?» «Я не знаю». Как обычно, но от этого не менее пугающе. Знахарь задумался, а потом решительно вскинул голову и хлопнул в ладоши. «Седмица пути по Северному тракту есть волость. Зовется Приречье. Там живет мой старый друг. Полагаю, он кузнец. Бур всегда любил работать с оружием. Скажи, что я тебя послал. У них там целители не задерживаются, а вот рога она может и прижиться». «Почему вы мне помогаете?» Я стиснула ремень сумки, сама не зная, что хочу услышать в ответ. Но Игнотий только покачал головой. «Лаумы не были злом изначально. Не являются им и роганы. Я буду рад, если вас станет больше. И раз мне выдалась возможность помочь хотя бы одной, я ей воспользуюсь без раздумий. Знаешь что? Погоди-ка минутку». Знахарь дохромал до дубового стола, пошарил по нему пальцами и нажал какие-то детали рисунка, украшавшего резные бока. Посередине стола, потревожив несколько склянок, со щелчком приподнялась крышка. Игнотий бережно достал из нее сверток и протянул мне. Я приняла его с осторожностью, а когда развернула, почувствовала, как глаза наполняются слезами. Чудесные лекарские инструменты остро блеснули в лучах восходящего солнца. Купить такие было невозможно. Их делали мастера и только по личной дружеской просьбе. Я благоговейно тронула тонкий скальпель. На его рукояти раскинула крылья птица-буревестник. Уж не тот ли самый бур создавал эту красоту? «Но почему?» — подняла я голову. «Я же сказал». Игнатий нахмурился так привычно, что если бы мне в спину не дышали огненосцы, я бы рассмеялась. «Я хочу, чтобы умения Роган не пропадали зря. Владей ими, а после передай своей дочери». Я поклонилась так низко, что край белой косы мазнул по полу, а потом не выдержала и крепко обняла старика. Он отодвинулся первым и замахал на меня руками, словно хозяйка, загоняющая непоседливых кур. «Не теряй времени понапрасну. Иди уже прочь, непутевая». За мной захлопнулась знакомая дверь в коричневых разводах, отсекая очередную несложившуюся жизнь.